Спутниковый телескоп службы антикинетической обороны заметил его уже внутри лунной орбиты, за несколько часов до столкновения с Землей. Вычислительная сеть САО немедленно рассчитала параметры движения и орбиту, сделала вывод, что никакой угрозы метеороид не представляет, занесла его в каталог под обозначением 2481HN1 и благополучно удалила из стека заданий. Если бы данные попали к специалисту, он наверняка заметил бы, что афелий орбиты метеороида находится в зоне астероидов Кентавров, и что он прошел афелий 10 лет назад, как раз тогда, когда у Кентавров наблюдалась аномальная кометная активность. В те годы даже серьезные астрономы поговаривали о возвращении Аквилиан. Но компьютеры САО не были запрограммированы проводить такие сопоставления, а специалистам было не до того, чтобы отслеживать каждый падающий на Землю камень. И HN1 остался незамеченным. Под низким углом он вошел в атмосферу над ночной Атлантикой, окутался факелом раскаленного воздуха, вытянул за собой шлейф горящих обломков. В 70 километрах над мелководьем бывших Нидерландов последние клочья абляционной оболочки догорели и обнаружили обтекаемый, докрасна разогретый корпус планера. В его форме, подчиненной универсальным законам аэродинамики, не было ничего инопланетного. Тупоносый конус фюзеляжа, стабилизаторы, дельтовидные крылья. Когда планер сбросил скорость до субзвуковой, он раскрыл створки днища и выронил на землю Европы первый зонд, похожий на яйцо с кинжалообразным выростом. Выбросив десяток зондов, планер вошел в пике и самоуничтожился ударом о землю к востоку от руин Самары. Короткий взрыв озарил ночную полупустыню, незамеченный никем, кроме мышей и сальпуг. Так окончил жизнь первый инопланетный аппарат на Земле. Но основная часть миссии только начиналась. Выброшенный планером зонд вонзился в грунт утяжеленным лезвием кинжала. Как только вибрация утихла, защитная скорлупа яйца начала раскрываться и разваливаться. Медленно, словно распускающийся бутон, разворачивались нежные лепестки солнечных панелей, волосатые усики сенсоров. Когда над полупустыней занялся рассвет, разведывательный зонд был готов к работе. Первая муха, привлеченная необычным резким запахом, села на черный пушистый ус. Приклеилась. Слишком поздно рванулась взлететь, впустую затрепыхалась. Ус неторопливо обвил ее. Микроскопические пасти на концах пушинок впились в эпителий. Кусочки мушиного тела по капиллярам побежали в глубину зонда, в автоматическую лабораторию. Через несколько часов муха перестала существовать, а в память аппарата легли первые мегабайты данных. Миссия началась. Рианнон. Прибытие. База Рианнон кораблю. 22.14.02. Запрос. О, Роза, ты больна во мраке ночи бурной. Корабль базе Рианнон. 22.14.03. Ответ на запрос. Разведал червь тайник любви твоей пурпурной. База Рианнон кораблю. 22.14.04. Извещение. Вы пересекли границу 300-мегаметровой сферы контроля колонии Рианнон. Предупреждение. Данным курсом вы войдете в 50-мегаметровую сферу безопасности. 050143. Извещение. Несанкционированный вход в систему безопасности будет считаться агрессией против колонии Рианнон и Плеромы. Запрос. Является ли колония Рианнон вашим пунктом назначения? Корабль базе Рианнон. 22.14.05. Да. База Рианнон кораблю. 22.14.06. Предписание. Запрашивайте разрешение на любые коррекции орбиты. Запрос. Идентификационные данные. Запрос. Перечень вооружений. Запрос. Цель посещения. Корабль базе Рианнон. 22.14.08. Ответ на запрос. Идентификационные данные. Название. Султан Демонов Азатот. Тип. Пилотируемый корабль прямого межпланетного сообщения. Владелец — Объединенный космофлот. База прописки – колония Эрикс, Венера. Производитель – Виверн Индастриз. Серийный номер – B3K. Капитан – мистер Тангейзер, в скобках NAV, Варгас. Ответ на запрос – перечень вооружений. Гамма-лазерная бомба XPR Light. Два УФ-лазерных 20-мегаваттных эмиттера Шинигами. Четыре спаренных 86-миллиметровых скрэм-пушки. 8 ракет Сферомахия. Ответ на запрос «Цель посещения» — дружественный визит. Глава делегации — доктор Зара Янг. База Рианнон — кораблю. Извещение. Идентификация подтверждена. Извещение. Рассматривается решение о вашем допуске в сферу безопасности. Предписание. Не меняйте орбиту. Док Ллойд, срочное. Мягко прозвучал баритон программы Даймона в голове Гвинет Ллойд. Султан демонов Азатот вошел в желтую сферу. Доктор Гвинет Ллойд, прайм-администратор колонии Рианнон, исполнительный директор компании Рианнон Биосервис, глава исследовательского центра Рианнон Нейролаб, прайм Дамена Ллойд, покоилась в кресле посреди рабочего кабинета. Как и все помещения в Рианнон, корабль был неправильной пещерообразной полостью. Плоским в нем был только пол, настил из шахматных черно-белых плит. Неровные стены из ноздревато-серого камня плавно переходили в такой же потолок-купол. Интерьер был строго минималистическим во вкусе Ллойд. Никакой мебели, кроме кресла, обитого лаково-черной кожей. На стенах никаких обоев и украшений. Лишь решетка вентиляции, пожарный датчик да три консоли с камерами наблюдения. Камеры красные. Частное пространство, видео в ограниченном доступе. Посреди потолка светился матовым дневным светом круглый плафон диффузора-световода. По земным меркам в полости стоял полумрак. Но для огромных светочувствительных глаз Рианнонки — самая норма. «А зато тот вошел в желтую сферу», — проговорила Гвинет Ллойд глубоким грудным голосом. Ее тон был равнодушен с оттенком легкого недовольства. «И что? Это важно?» Гвинет находилась в кабинете одна, отключила все свои ауры, и ее бледное тело не было скрыто ни реальным, ни иллюзорным одеянием. Это была стройная 40-летняя женщина с высокой грудью, тонкими руками и острым, резко очерченным лицом, в рамке прямых волос цвета вороного крыла. Прозрачно-зеленые глаза смотрели холодно. Голову охватывала серебристая диадема антенны. На лбу сквозь кожу рельефно проступал квадратик импланта. Именно через имплант сейчас общалась с мозгом Гвинет программа Даймон. «Да, это важно», — подтвердил Даймон. «На корабле находится Зара Янг. Прикажете вызвать на связь?» Гвинет нахмурила тонкие брови. «Зара Янг?» «Да, вот это была действительно важная новость. Новость, требующая быстрой, но обдуманной реакции. И пришедшая в самый неподходящий момент». Политическое положение Рианнон было сложным. После войны за независимость, когда Луна и Марс отпали от космофлота, некоторые колонии остались ему верны. Союз лоалистов стал называться Плеромой. Примечание. Плерома — древнегреческий «полнота», термин изучения гностиков. В данном контексте можно перевести как «единство высших сил света». Примечание автора. В этот союз вошла и колония Рианнон, хотя и не всем рианнонцам это понравилось. С тех пор прошло почти 60 лет. Рианнон сохранила верность Плероме, но верность ненадежную и сомнительную. Фракция сторонников независимости была весьма влиятельна и беспокойна, она неустанно мутила воду. Очередной мятеж сепаратистов произошел год назад. Сторонники независимости на короткое время захватили власть. Но фракция плеромистов, как обычно, оказалась сильнее. Верные Плероме домены при поддержке десанта с Венеры подавили мятеж. Последовали чистки и перестановки. Службы внешней и внутренней безопасности, экстрагард и интрагард, были укомплектованы венерианами. И во главе их обеих встал венерианин, вечно угрюмый и обиженный на весь свет полковник Прасад. Ну а чтобы это не выглядело слишком явной оккупацией, Венера позволила Совету выбрать прайм-администратором, главой колонии, Гвинет Ллойд, одну из самых известных и уважаемых рианнонок. Несмотря на юный возраст, Гвинет уже была к тому времени видным ученым. Она посвятила жизнь нейронике и добилась в этой науке немалого. К политической карьере она не стремилась. За несколько лет до мятежа плерамисты с трудом уговорили Гвинет возглавить их фракцию, в основном, чтобы самим подняться на ее авторитете. Гвинет и сама разделяла взгляды плерамистов, и пока дело сводилось к речам в Совете, роль не доставляла ей неудобств. Когда сепаратисты подняли свой мятеж и захватили власть, все стало хуже. Ей даже пришлось посидеть под арестом как агенту влияния Эрикса. Но вскоре сепаратистов разбили, агенты влияния в одночасье превратились в правительство, и новый совет избрал Гвинет главой. Ей этого совершенно не хотелось. Гвинет наелась политики досыта, но венериане чуть ли не физическими угрозами заставили ее принять должность. Поначалу Гвинет надеялась, что должность будет номинальной, и все дела возьмет на себя просад. Но ей не позволили и этого. Пришлось управлять колонией по-настоящему, и работа оказалась невероятно хлопотной и неблагодарной. Гвинет совсем забросила любимую науку и все свое время отдавала делам управления. И хоть кто-нибудь, не считая профессиональных подлиз, сказал ей спасибо. Часто спрашивала она себя. Наоборот. Чем больше Гвинет надрывалась на благо Рианнон, тем популярнее становилась оппозиция. Недобитые сепаратисты во главе с Кадваланом Арауном. Осведомители давно доносили, что на предстоящем совете оппозиция готовит какую-то гадость, чуть ли не новый мятеж. Да что там оппозиция. Даже среди плерамистов у нее было полно ненавистников. Некий Мирдин Маур, больной на всю голову конспиролог, забил весь Солнет разоблачениями ее коварных планов установления диктатуры. И ведь многие принимали его всерьез. И вот теперь еще в довершении всего ей на голову свалился нежданный пассажир с Венеры. Да еще такой пассажир. «Отчет по Азатоту», — устало распорядилась Гвинет. Даймон послушно вывел в ее поле зрения стереофотографию корабля и краткую сводку данных. Султан демонов Азатот. Один из большой тройки мощнейших межпланетников космофлота. Вперед по курсу, тормозя, извергалась из магнитного сопла реактивная струя пламени. Она ослепительно отражалась в диске тонкопленочного рефлектора, что защищал корабль от теплового излучения струи. За рефлектором тянулась 100-метровая, оплетенная толстой спиралью соленоида, труба термоядерного реактора пробкотрона, крестовины радиаторов, шары топливных баков. Дальше тонкий центральный ствол ветвился антеннами и пусковыми фермами боевых ракет. На самом носу крутилась гантель жилого модуля. Судя по элементам орбиты, до тесного сближения с колонией кораблю оставалось 8 часов. То, что Азатот 2 месяца назад стартовал от Венеры, что он везет делегата на совет, давно все знали. Но оказалось неприятным сюрпризом, что делегат сама Зара Янг, дочь Максвелла Янга, всесильного правителя Эрикса, гегемона Плеромы, главнокомандующего тем, что осталось от космофлота. Доверенный помощник и вероятный наследник. Насколько ее знала Гвинет, девушка способная и энергичная, но не в меру избалованная своим влиянием и известностью. Только сейчас Гвинет вспомнила, что в последние 2 месяца Зара совершенно исчезла из новостей светской хроники. Она не следила за светской хроникой, но в обычное время просто некуда было деться от сплетней о Заре Янг. Только сейчас, запоздало, Гвинет поняла, что должна была сразу насторожиться. «Сводка медиа о Заре!» — торопливо приказала она Даймону. «Июнь-июль!» Вспыхнул кричащий заголовок интервью какому-то таблоиду. «Зара Янг. Я сплю только с плерамистами». Цитата раскрывалась в выноске. «Я сплю только с плерамистами. Нет, правда. Чем больше вы сделали для объединения Сол-системы, тем больше у вас шансов оказаться в постели со мной». Зачем она читает эту чушь? Досадуя на себя, Гвинет потребовала рассортировать сводку по рейтингу источников. Только теперь наверх всплыло что-то содержательное. С мая этого года учится пилотированию, проходит летную практику. Вот только не сказано, на каком корабле. Что ж, теперь выяснилось, на каком. Зара не была ни другом, ни врагом Гвинет. Они не встречались в реале, а по Солнету общались редко и исключительно официально. Но согласно всем правилам, Гвинет, глава Рианнон, должна была узнать о визите гораздо раньше. То, что ее не предупредили, что застали врасплох, могло означать лишь одно. Визит направлен против нее. Венера ей больше не доверяет. «Дай разрешение кораблю на парковку и наладь видеосвязь», — приказала Даймону Гвинет. Затем короткой мыслекомандой вызвала в окно связи собственное изображение, включила официальную ауру. Белый нимб вокруг головы. Сделала уверенное лицо. База Рианнон, кораблю. 22-21-25. Извещение. Вам разрешен вход в сферу безопасности. Извещение. Вам разрешена парковка на расстоянии не менее 500 км от центра масс Рианнон Р2 в плоскости вращения. Предписание. Установить широкополосную связь по протоколу CSP. Предписание. Вызвать главу делегации на связь. «Док Янг на связи», — доложил Даймон. «Лаг — 1 секунда». Перед глазами Гвинет, там, где только что висела фотография корабля, возникло 2 окна. Левое пока пустовало. В правом Гвинет видела себя. Твердое, волевое, невозмутимое лицо, медленное кружение кольца ауры. «Начало сообщения», — заговорила она. «Рада вас приветствовать, Урианнон, док Янг». «Несколько неожиданно. Мне говорили, что на совет летит командор Халид. Что-то изменилось?» Конец сообщения. Левое окно замигало, и в рамке появилась Зара Янг. Смуглая синеволосая красавица с миндалевидными кошачьи-золотистыми глазами и сложенным в легкой улыбке превосходство ртом. Сейчас она явно старалась выглядеть, как настоящий офицер космофлота. Форменный черный дзентай сверкает всеми регалиями. Лазурные волосы разделены идеальным пробором. «Приветствую, док Ллойд!» С отцовской вкрадчивой интонацией заговорила Зара. Голос был артистически мелодичен, с легким придыханием. Гвинет он всегда казался манерным. «Да, папа решил послать вместо Халида меня, повысить уровень представительства. Маленький знак внимания вашей колонии и вам лично». Девушка завершила фразу лукавой улыбкой, от которой Гвинет передернула. «Я опольщена», — холодно сказала Гвинет. «Но зачем же было скрывать это до последнего?» Голос Зары тоже похолодел. «Затем, что мой визит не просто визит вежливости. Венера не стала бы посылать азотот и тратить килограммы гелия-3 только для того, чтобы я гордо отсиживал азот у вас в президиуме. Мне доверена миссия исключительной важности и исключительной секретности. Такой секретности, что одним ее упоминанием я уже нарушаю режим». «Вы меня заинтересовали». «Еще бы. Да вы подождите. О самом интересном будем говорить не по радио. Подготовьте мне апартаменты на 2 с тихой комнатой». Властно распорядилась Зара. «А теперь до связи». Ее окно погасло. «До связи, док Янг», — по инерции проговорила Гвинет. Она перевела дыхание и вытерла пот со лба. Кажется, ее не собирались отправлять в отставку. Эпизод в циклере. В небольшой сферической полости тихо и полутемно. Лишь еле слышно шелестит вентиляция, да мягко светятся глифы на мониторах контроля. Сейчас середина ночи по условному бортовому времени циклера Нефер. У стены, приклеившись к магнитной рамке магнитами на пояснице, спит мастер Тем Мед Петерсон, санитар. Он расслабленно висит в невесомости, поджав ноги к животу в позе эмбриона. Маленькое тело туго обтянуто темным эпидермособирающим комбинезоном дзентаем. Руки и плечи бугрятся мышцами, зато ноги худые, почти без мускулов. Тему почти никогда не приходится ни ходить, ни стоять. Тем — нульграф. Он генетически и эмбрионально модифицирован для жизни в невесомости. Безгравитационные полости жилых астероидов — его естественная среда. Внешне, впрочем, никаких отличий от стандартного человеческого облика не видно. Лишь если снять стема от зентай, окажется, что на его теле почти нет волос. Легкая коррекция генотипа для меньшей нагрузки на сантехнику. Тем — биосинт. Он зачат в пробирке, выношен в искусственной матке утерине и рожден специфически выдавленным через имитатор родовых путей. Его серия получилась удачной, и клоны Тема выпускаются до сих пор. Это ни в коей мере не делает его неполноценным. Таким же путем появляется на свет большинство космиков. Тем нейтрал. Это его пол. Внешне он выглядит скорее как мужчина, и выделение отходов организовано по мужскому типу. Так удобнее в невесомости. Но гормональный фон женский. Это лучше подходит к характеру его работы. Тем work mod. Он любит свою работу. Обслуживание пациентов на госпитальных циклерах. Работу, к которой его начали готовить еще на стадии проектирования генома. Тем член гильдии МЕД, которая произвела его на свет и дала образование. И пожизненный сотрудник корпорации StarFab, которая все это оплатила. Его это не тяготит. Он гордится своей должностью и до глубины души предан StarFab, гильдии и Церере. Тем не молод. Ему под 70. Позади полжизни. В его послужном списке около 20 рейсов на циклерах, небольших астероидах, наматывающих эллипсы между орбитами Цереры, Марса, Венеры и Земли. Еще полсотни миллизивертов дозы и на пенсию. Заработал он за свою жизнь достаточно, чтобы завести ребенка, тоже биосинта, естественно. Клона, для которого донором ДНК послужит сам Тем или один из его семейных партнеров. Да, у Тема есть семья. А может, даже и не клона, а конструкта с индивидуально скроенным геномом. Это намного дороже. Но рейс на Нефере Тему оплатят по тройной ставке. Как-никак военная операция. А война может и затянуться. Еще 3-4 таких рейса, и его сбережения удвоятся. Что это за война? Об этом Тему известно мало. Ведь он всего лишь гильд, человек узкой специализации, мастер, а не доктор. Он отлично разбирается в своем деле, имеет кое-какие хобби, но сверх этого не знает и не хочет знать ничего. Что знает Тем? Что владелец Нефера — марсианская колония Сильвана. Что Сильвана вместе с лунной колонией Фламарион составляет дуэт — альянс двух сильнейших независимых от Венеры колоний Солсистемы. Что сейчас Нефер движется к астероиду Рианон и долетит через месяц. А зачем летит? Официально везет инвалидов на биопротезирование. Зачем на самом деле, Тему знать не положено. Но тут и дурак поймет. Освобождать Рианон из-под власти венериан. Недаром же все инвалиды как один милитанты. А временные механопротезы у них нестандартные, незнакомой Тему комплектации. А зачем воевать с венерианами? Да за тем, что они ненасытные агрессоры и враги человеческого рода. Что Максвелл Янг, безумный правитель Эрикса, до сих пор не смирился с падением тирании космофлота и мечтает вновь подчинить независимые колонии. Остальное покрыто туманом. При желании Тем, конечно, найдет в сети какие угодно сведения. Ответ на запрос придет не сразу. До ближайшего сервера Солнета около 5 световых минут. Но можно заглянуть и во внутреннюю медиатеку циклера. Там тоже хватает регулярно обновляемых данных. Другое дело, что все это Тема не касается и совершенно ему не интересно. Он резко открывает глаза. В каюте загорается свет, и становится видно, что пастельно-желтые стены увешаны его личными вещицами. Тут и награды, и сувениры, и пластиковые 3D-иероглифы, трехмерная каллиграфия — одно из его хобби. Становится видно, что кожа Тема бледна, а голый череп охвачен диадемой антенны. Тем проснулся не сам. Его разбудил сигнал. Пришла какая-то важная информация по подписке. Солнет, Церера Таймс, текстовое сообщение. Информирует его Даймон. Тем отдает мысли команду загрузить сообщение, и текст появляется перед его глазами. Зара Янг прибыла в Рианон. Как это повлияет на исход выборов? В начале сентября в Совете колонии Рианон состоятся выборы прайм-админа. Официального списка претендентов нет. Согласно уставу колонии, любой член совета может выдвинуть свою кандидатуру в начале заседания. До последнего момента ставки на выигрыш наиболее вероятных кандидатов были таковы. Гвинет Ллойд – 73%. Кадвалан Араун – 18%. Кто-либо другой – 9%. Но ситуация изменилась, как только к Рианнон прибыл венерианский корабль Азатот. Выяснилось, что на корабле находится Зара Янг, дочь эриксианского прайм-админа и оверкомандера космофлота Максвелла Янга. До последнего момента это скрывалось. Букмекеры сразу подняли ставку на лояльную Венере Ллойд до 86%, а ставку на сепаратиста Арауна понизили до 10%. Чем дальше Тем читает, тем шире расплывается в улыбке. Шансы Кадвалана Арауна упали до 10%. Разве это не прекрасно? Ведь чем меньше ставят на Арауна, тем больше выигрывают те, кто на него ставил. Если все пойдет так, как предполагает Тем, то команда Нефера вышибет Венериан из Рианнон, приведет к власти оппозицию во главе с Арауном, и Тем получит на свою ставку 10-кратный выигрыш. Тогда его семья, пожалуй, сможет позволить себе и двоих детей. Сказка о запретном городе. Когда-то здесь стояла Москва, великий город кафиров. Была она полна зла и нечестия, и столь великого соблазна, рассказывал по пятницам имам, что многие нетвердые мусульмане стремились в нее, чтобы предаться кафирским порокам. Забывали истинную веру, впадали в безбожие, смеялись над старшими, отталкивали бедных и слабых. Мусульманки ходили по улицам неприкрытые, накрашенные, полуголые, раздувая волосатые ноздри, вещал имам, а потом ложились в постель к кафирам. Страшный грех царил на земле. Вот за что Аллах, милостивый и милосердный, разгневался и огненными копьями поразил мир, как прежде разил Содом и Гоморру, и Адитов, и Самудитов, и Фараона, и многоколонный Ирам. Так погибла Москва и все люди в ней. А потом прилетели с небес Гоги и Магоги. Кто из них Гоги, а кто Магоги, Саид не знал. Толком не знал даже имам. Дедушки в Чайхане любили посудачить на эту занятную тему. Большинство соглашались, что Гоги — это те, кто выглядят как люди, а Магоги — полулюди, потомки тех, кто путался с ифритами, всякие великаны и другие уроды. Саид же подозревал, что с ифритами путались и Гоги, уж больно все были рослые, румяные и откормленные, так пышущие здоровьем, что казались какими-то хищниками, скорее пугали, чем вызывали зависть. По-настоящему они назывались космики, и Саид знал, что все они, ну, может, кроме самых уродов, потомки обычных людей. Просто перед самым гневом Аллаха они смылись в космос и пересидели там самое страшное. С тех пор прошло неведомо сколько лет, но и до сих пор наземники, потомки тех, кто остался на земле и принял гнев смиренно и бесстрашно, жили на особицу от космиков, почти с ними не водились, да и вообще едва считали за людей. Колония космиков «Новая Москва» располагалась довольно далеко от Махаллы Наурус, родного квартала Саида. Бывало, они с пацанами забирались на старую водонапорную башню и глазели в чей-то электронный бинокль на город Гогов-Магогов. Весь он был в садах, с зеркально-прозрачными домами, бассейнами, воздушными машинами. Но пацаны глазели все больше на женщин. Те, бывало, летом ходили по улицам совсем голые. Потом у костра на пустыре пацаны любили похвастаться, как развлекались с космичками. Один имел двоих за раз, другой пятерых. Поначалу Саид даже думал, что только он один врет от первого до последнего слова. Но Саиду Мирзаеву было 12 лет, и его пока еще интересовали не только женщины. Любил он поглядеть и на военную базу, и на космодром, как с громом, сотрясающим землю, поднимаются самолеты-карьеры, оседланные гладкими белыми шаттлами, как в строях горячего марева садятся шаттлы, как расхаживают увешанные оружием великаны-милитанты, снуют роботы, катаются грузовики, гигантские тягачи для буксировки карьеров, рефрижераторы с цистернами криотоплива. Все эти слова — шаттл, карьер, рефрижератор — с важным видом объяснил Байрам Хаджаев, единственный в их компании ученик космиковской благотворительной школы. Его семья, хоть и давно уважаемая, как-то уж слишком старалась выслужиться перед космиками. За это Байрам частенько бывал пацанами бит, но его рассказы о жизни гогов-магогов все слушали, затаив дыхание. Саид даже подозревал, что Байрам, единственный, возможно, не совсем врет про то, как лапал космичек учительниц. Самого Саида родители и близко не подпускали к школе. Отец, Малик Хамид-Аглы, пожилой чернобородый владелец чайханы, считал, что изучать кафирскую науку и само по себе грех, да и для будущего чайханщика дело совсем не нужное. Ходит мальчик дважды в неделю в мектеб при мечети, учит там основные веры, арифметику, русский и ингилийский языки, и хватит с него. Нельзя сказать, чтобы и самого Саида сильно тянуло к знаниям. Ничего бесплатного в мире нет, уж это он усвоил твердо. Так что наверняка за космиковской благотворительностью скрывался какой-то темный замысел. Заманивают детей, а потом режут на органы, насилуют или приносят в жертву шайтанам. И все-таки мир гогов-магогов притягивал как магнит. Попасть в колонию было невозможно. Мешал не забор. Его Саид перемахнул бы в два счета. Мешали магические красные плакаты в 100 метрах от забора. «Не ходить! Больно!» предупреждал плакат словами и картинками. И правда. Шагнешь за волшебную черту, вся кожа вспыхнет, будто кипятком обваренная. А отбежишь своим, и тут же пройдет. Так что, если хочется космиковских вещичек, иди на пустырь к южным воротам. Посидишь полчасика, дождешься, когда выйдет мобиль. Тут ты и беги за ним, пока дыхания хватит. Ори во все горло. Док, хеллоу, мани, сувенир! Раз на раз не приходится, но могут и бросить шоколадку или деньги. А то и вовсе драгоценность, электронную игрушку. И тут уж будет одна забота. Хватай и уноси ноги, пока не отняли старшие пацаны. О том, чтобы попасть внутрь, Саид и не мечтал. Внутри не бывал никто из знакомых семей. Один только Бабаджан Галимов, самый уважаемый человек в Рабате, хозяин Галимовского базара, имел право напрямую торговать с космиками. Вот он-то бывал у них каждый день. Но это был такой большой человек, что ездил в золоченой машине, имел отряд нукеров, дворец с фонтанами, зиндан для должников и на свои деньги содержал общественную баню. Разве мог Саид всерьез подумать, что сможет ему в чем-то уподобиться? Но все-таки в колонию однажды попал и Саид. Все началось в четверг, 3 Сафара 1917 года хиджры, в руинах старой Москвы. Древняя столица кафиров, непомерно огромная, целая страна, а не город, начиналась в километре к югу от Махалы на Урус, за овечьим выгоном. Хоть и не защищенная никакой волшебной оградой, старая Москва была для Саида столь же запретной, как новая. Город, прогневивший Аллаха, населяли джинны и призраки, так пугали его родители в детстве. Разбойники, собаки и ядовитые змеи. Так стали говорить, когда Саид подрос. Но его и без этих страшилок не слишком тянуло в старую Москву. По рассказам бывавших там людей, ничего интересного в руинах не было. Легенды о сокровищах алмазного фонда и оружейной палаты до сих пор притягивали кладоискателей, но уже много лет никому из них не улыбалась удача. Вряд ли бы Саид пошел в руины, если бы не заманил лучший друг, Хафиз Халиков. Накануне того рокового четверга Хафиз подошел к нему на перемене в мектебе, с таинственным видом отвел в сторонку и показал сокровище. Прозрачный округлый камешек с вишней величиной. «Брат принес из старой Москвы, с охоты», — гордо сказал Хафиз. «Их там целая река таких камней. Я у него выспросил дорогу. Пошли завтра со мной». Саида одолевали сомнения. «Что же твой брат не набрал там мешок? Разбогател бы?» Хафиз пренебрежительно махнул рукой. «Да он, кроме своей охоты на собак, и знать ничего не знает. Думает, это стекляшка. Пошли. А не хочешь, и без тебя найду с кем сходить». Он поглядел на Саида с прищуром. «Или боишься?» Этот вопрос решил дело. Следующим утром Саид торопливо надраил пол на террасе чайханы, Отпросился у отца погулять. Отец даже не спросил, куда. Врать не пришлось. И покатил на велосипеде к месту встречи, на пустырь у южных ворот. Хафиз уже ждал на своем велике. Он оказался предусмотрительным. Захватил бутылку воды и какую-то нацарапанную от руки карту. Друзья выехали из Рабата на бывшее Димитровское шоссе и покатили на юг. В свое время огненные копья Аллаха сожгли асфальт шоссе, а дожди и зимы довершили разрушение. Древняя дорога давным-давно превратилась в расплывшийся травянистый вал, но по нему шла удобная колея, накатанная мобилями археологов из Новой Москвы. И ехать по ней было удобнее, чем по степи. Скоро Саид и Хафиз миновали Овечий выгон и въехали на окраину гигантского города. Дома башни сравнительно недавней постройки, высокие, просторно расположенные, еще не успели до конца разрушиться. Их остовы из прочной карбокерамики обросли лишайником и птичьими гнездами. Над обломанными верхушками велись и галдели стаи птиц. Но все-таки эти дома еще выглядели как дома. Дальше потянулись более старые районы, много веков назад застроенные хлипкими бетонными зданиями. От них остались только бугры, заросшие полынью. Здесь Хафиз то и дело останавливался, чтобы свериться с картой. 8 кварталов на юг. Важно бормотал он, как будто себе под нос, но так, чтобы Саид слышал. 3 квартала на восток. Наконец они наткнулись на речушку, что прорыла извилистый овраг сквозь бывшие кварталы. Притормаживая, вздымая клубы белой пыли, мальчики по дну сухого распадка съехали к реке. Та почти пересохла. Галечник русла был едва смочен водой. — Вот! — Хафиз с видом скромного торжества поднял плоскую гальку. — Видишь? Они тут все такие! И правда, если отмыть камешек от пыли, он оказывался прозрачным. Река сокровищ! Саид присел с восторгом, перебирая гальки, набивая карманы самыми крупными и красивыми. Скоро он, однако, присмотрелся и ощутил горькое разочарование. «Это стекло, дубина!» Он чуть не ткнул очередную находку Хафизу в нос. «Видишь? Трещина и пузырьки! Разве в камнях такое бывает?» Он бросил стекляшку наземь и с хрустом раздавил ногой. «Тут были дома со стеклянными окнами! Окна разбились, речка обкатала осколки! Тьфу! Поехали домой!» Хафиз схватил его за руку. «Стой, где стоишь!» Саид замер. Он тоже увидел собаку. Желтая собака в черных подпалинах, тощая, веслоухая, стояла в 10 шагах и щерила на них пасть в грязных сосульках бороды. Дикая собака. Самый страшный зверь в степи. Саид никогда не видел их так близко, но какой-то древний инстинкт подсказывал, что ее поза — поза готовности к атаке. Зверь встретил его взгляд и глухо зарычал. — Не бежим, — вполголоса сказал Хафиз. — Спокойно отступаем. Брат говорил, они нападают только стаей. А в этом районе все стаи выбиты. Это одиночка. Наверное, тут ее логово со щенками. Они медленно попятились к распадку, по которому спустились сюда, не сводя глаз со зверя. Саид подобрал крупный окатыш. Вместо того, чтобы испугаться, собака громче зарычала и потрусила в их сторону. «А ну, пшла!» Хафиз резко позвонил в велосипедный звонок. Саид швырнул в собаку окатыш. Та с рычанием отскочила, но так и не обратилась в бегство. «Все, идем, мы ее отогнали, теперь не набросится!» Мальчики развернулись и, ведя велики за руль, бегом пустились вверх по распадку. Хафиз бежал впереди и остановился так резко, что Саид едва не налетел на него. «Что там?» «Стая!» — выдохнул Хафиз. — Ах ты, шайтан! — Стая? — Да. Впереди у выхода из распадка их поджидали 2 пса. Серый и черный. Оба крупнее той желтой суки. Почему они разного цвета, ведь в стае все родственники? Промелькнула в голове Саида бесполезная мысль. С грозным глухим рычанием серый и черный двинулись вперед. В панике Саид оглянулся. Желтая сука наступала сзади, отрезав путь к отступлению. Ловушка. Справа и слева высились крутые склоны. Сейчас они погибнут. Погибнут из-за кусочка стекла. Не сговариваясь, друзья бросили велосипеды и полезли на правый склон, не такой отвесный, как левый. Хватаясь за кусты, полыни и камни, ломая ногти в сухой земле, Саид карабкался вверх. Склон слишком крут для собак. Но что, если стая уже поджидает наверху? Лучше об этом не думать. Саид добрался до верха. Он ухватился за куст на бровке склона, подтянул ногу, напрягся для рывка, и тут его что-то больно ужалило в ладонь. Саид вскрикнул, и будто укус его подстегнул, рванул вверх, вывалился на ровную землю. Хвала Аллаху, собак не было. Тяжело дыша, Саид посмотрел на то, что ужалило его. Черный цветок торчал на самой бровке, возвышаясь над чахлыми кустиками полыни. Прямой стебель с утолщением внизу, раскидистый венчик листьев, глянцево-черных и странно чистых, будто кто-то отмыл их от пыли. Невесомое облако пушистых волос, трепещущих на ветру. На пару шагов вокруг цветка ничего не росло. Площадка голой земли была усеяна высохшим до бела собачьим дерьмом и костями каких-то мелких зверушек. Саид никогда не видел ничего подобного. «Что за хрень?» — спросил он Хафиза. Тот тоже успел подняться и валялся на земле, шумно дыша. — Первый раз вижу. Хафиз перевел дыхание. Он больше не пытался строить из себя знатока старой Москвы. Рука Саида болела, как от укуса осы, и на глазах краснела и вздувалась опухолью. Из центра красноты торчало блестящее черное жало. Жало цветка. Что же это такое творится? Саид попытался вытащить жало зубами, но оно сломалось, и острие ушло внутрь. — Все, пошли вниз за великами, — сказал Хафиз. — Собак нет. Дома иголкой вытащишь. Действительно, собаки исчезли, будто провалились сквозь землю. Почему стая бросила добычу? — Нечего думать, надо убираться отсюда. Мальчики спустились за велосипедами, вышли на шоссе и покатили домой. Вся охота к приключениям пропала. Опухоль на руке Саида не спадала, хоть он и приложил подорожник, и горела огнем. Укус не прошел и дома. Родителям Саид соврал, что ужалила оса. Он попытался вынуть жало иголкой, но не смог, только расковырял ранку до крови. Проклятый цветок оказался ядовитым. После обеда начался жар и заболела голова. Покраснение и зуд распространились от опухоли на всю руку. Саиду стало совсем страшно. Но не настолько страшно, чтобы признаться родителям во всем. Проще было тайком сходить в больницу, что в космиковской благотворительной миссии. Отец как раз очень кстати послал его на базар. Удачный повод уйти из дома. Саид снова оседлал велосипед и покатил в сторону, противоположную базару, в благотворительную миссию. Тогда Саид не мог и подумать, что не вернется домой. Рианнон. Воспоминания. Зара. Что, папа? У меня к тебе разговор. Говори быстрее, папа. Торопишься? На благотворительный концерт. На первое отделение уже опоздала. Еще немного опоздаю и на второе, и это будет уже неприлично. Давай, что ты хотел сказать? Концерт придется пропустить. Разговор серьезный. Сядь. Ну? Я хочу поручить тебе задание. Опять соблазнить какого-нибудь несчастного марсианского дипломата? Я сказал, сядь. О, нет, аквилианского дипломата? И сколько у него щупалец? Ладно, ладно, я села. Все, я настроилась серьезно. Надеюсь. Ты не ребенок. Тебе уже 36. Четверть жизни позади. Довольно развлекаться. Пришла пора сделать нечто достойное Янгов. Нечто по-настоящему важное для космофлота. Папа, ты меня обижаешь. По-твоему, я только развлекаюсь? Я пропагандирую наше дело везде, где могу. Есть вещи поважнее пропаганды на светских вечеринках. Ты еще не в курсе, но дуэт начал войну. Что? Фламарион направил к Венере два вооруженных до зубов Циклера. Сантора и Хольцман. Марс направил Циклер Нефер к астероиду Рианнон. Это война. Сепаратисты 60 лет орали раздавить гадину и наконец-то решились. началась серьезная игра Зара, и она потребует предельного напряжения сил от всех нас. Что я должна сделать? Ты ничего не должна. Я не собираюсь ни к чему тебя принуждать. Если тебя пугает ответственность, только скажи и иди на концерт. Ты меня опять обижаешь, папа? Прости, моя девочка, это я так. Я никогда в тебе не сомневался. Итак, что мне делать? То же, что и всегда. Говорить с людьми, убеждать людей. Но на этот раз помнить, что от твоих слов зависит все. И зависит самым прямым образом. Как-то не конкретно. Все это что? Будущее Эрикса, будущее космофлота, будущее Сол-системы, жизнь и смерть человечества. Ты готова взять на себя такую ношу? Готова, папа, готова. Хватит предисловий. Тогда прочти вот это. Ураборос. Что это значит? Червь, моя девочка. Червь, кусающий себя за хвост. Из архива. Доклад комиссии. 26 сентября 2234 года. Только для руководства штаба Объединенного космофлота. При признаках утечки информации дезавуируется. Маячный сигнал на волне связи с зондом Parallax 4 был принят телеметрической станцией в 2186 году. Сигнал достоверно повторялся и содержал астрометрические координаты движущейся точки в системе координат, привязанной к 5 стабильным пульсарам. Область ошибок включала в себя карликовую планету Седна в облаке Оорта. Предварительные поиски сигнала от Седны на указанной в сообщении частоте не дали результата. Однако продолжительные наблюдения выявили, что диаграмма направленности сигнала указывает на область вне орбиты Земли, и уверенный прием был достигнут только со станцией дальней связи на Церере. Контакт состоялся и продолжается до сих пор. Поток информации со стороны Седны велик, но большая его часть нам непонятна. Причина непонимания заключается в невозможности декодировать сигналы различных протоколов. Перевести информационный поток в единый протокол без знания принципов его организации не представляется возможным. Седной была предложена помощь в создании транслятора протоколов. Условием его исполнимости и функциональности была передача нами спецификаций на уровне микроядра процессоров и исполняемого кода ядра операционной системы, в которой предполагалась инсталляция кода. Только после этого контактер переслал бы нам принципиальную схему адаптера или подобного устройства и начал бы передачу. Это требование не было принято, поскольку означало бы открытие сегмента нашей информационной сети для внедрения инопланетного кода с последующим непредсказуемым воздействием на остальные сегменты. Поскольку уровень развития математики и электроники наших собеседников заведомо выше нашего, никакая изоляция адаптера и компьютера с запущенным кодом уже не имела бы значения. Код нашел бы лазейку в нашу информационную среду, сам, помимо нас. В то же время реакция контактера на наши вопросы вызывает сомнения в его разумности, если понимать ее как способность пройти тест Тьюринга. До определенного момента переговоров происходило накопление смысловых единиц, понятных обеим сторонам. Однако, когда мы задали вопросы о природе системы передачи данных, об их источнике, а также о целях летящих к нам объектов, переговоры зашли в тупик. Все большая часть вопросов получала стандартный ответ. Задайте вопрос в запрашивающем потоке, ждите ответа от полномочных представителей, я не имею достоверных знаний об этом. Поставить вопрос в запрашивающий поток, да, нет. В настоящий момент это единственный ответ на все наши новые вопросы. Кроме того, нам постоянно напоминают, что разъяснение можно получить, проинсталлировав предложенный код в нашу вычислительную систему. В ходе переговоров удалось узнать о самом контактере и состоянии дел в Солнечной системе следующие факты. Первый. Седна является местоположением промежуточного ретранслятора, но не самого контактера. Доверительный интервал задержки превышает время на прохождение сигнала на передачу и прием, но имеет статистически достоверную, плавно нарастающую добавочную составляющую. Хотя это может быть и уловкой, но с таким же уровнем достоверности это указывает на объект в радиусе 5 световых часов от Седны, удаляющийся от нее со скоростью порядка гелиоцентрической круговой. Второй. Статус контактера — предварительный переводчик, вестник, приглашающий к полноценному контакту. Уровень компетенции — совмещение семантики языков общения на уровне фундаментальных терминов. Третий. Система связи контактера со своей цивилизацией — маломощные сигналы с системой неустановленной удаленности, предположительно через гравитационную линзу Солнца. Ответ от вышестоящего представителя контактера правдоподобно замотивирован им, как обещанный, в весьма отдаленном будущем. Четвертый. Технические подробности системы связи сводятся к понятиям «очень давно существует», «очень просто устроено», «не требует ремонта». Само понятие «ремонт» долго не удавалось согласовать. В конце концов, Седна объявила его неважным. Местоположение систем связи неизвестно контактеру. Вопрос переадресован вышестоящим. Пятый. Причина, по которой Седна вышла на связь и по которой состоялся запуск флота «Аквилиан», сформулирована так. Вы, земляне, несете опасность. Никаких разъяснений не последовало. Для выяснения подробностей нам вновь предложили скачать код-переводчик. Шестой. Вопрос о личных данных контактера вызвал обильные ссылки на передаваемые им пакеты информации. Данные пакеты характеризовались как подробное описание давних событий. Пакеты очень велики, терабайты двоичного кода, и содержат, скорее всего, визуальную и параметрическую информацию. Однако неизвестен даже способ проверки контрольной суммы. В настоящее время пакеты начали повторяться. На продолжающиеся вопросы приходит стандартный ответ отсылка и предложение скачать код. Седьмой. Близкий контакт по каким-то причинам нежелателен для Седны. Контактер утверждает, что он запрограммирован на самоуничтожение в случае прибытия нашего зонда или корабля. Попытки расшифровать пакеты информации, передаваемые Седной, продолжаются. Информация заведомо не предполагалась к передаче как контактная, поэтому попытки разбить ее на экраны на манер первого послания Аресиба были безрезультатны. Огромные последовательности знаков, повторяющиеся на очень длинных отрезках, дают намек на то, что пакеты содержат много избыточной информации для трансляции ее в протоколы, принятые у различных пользователей. Незнание нами языка или даже принципов составления кода делает попытки дешифровки заведомо бесплодными. Сопоставление файлов Седны с недешифрованной инопланетной передачей, случайно перехваченной зондом Графос еще в 2103 году, не выявило никаких статистически значимых совпадений. Общение с Седной происходило посредством условного языка, составленного из понятий, переданных с нашей стороны. Попытки выяснить семантику языка контактера сопровождались обычным предложением скачать код и обратиться к вышестоящим. Выводы. Деятельность человечества практически одновременно привлекла внимание двух представителей внеземного разума. Первый обнаружил наши действия космически заметных масштабов и выслал очень энергоемкий объект в сторону нашего местоположения. Второй вышел на связь в тот момент, когда существование первого могло быть обнаружено нами. Хотя совпадение может иметь случайный характер, вероятность этого априорно невелика. Комиссия не пришла к единой оценке риска, связанного с исполнением или неисполнением предложений контактера по созданию компьютерной системы транслятора. Большинство членов комиссии предлагает планировать дальнейшие действия, исходя из того, что Аквила и Седна оперируют в рамках взаимно согласованной стратегии. В этом случае предложение по закачке кода является частью стратегмы, нацеленной на экспансию потенциально враждебных программ и или мемов в информационную среду человечества. Принятие предложения равносильно сдаче. Отказ означает войну с неопределенным исходом. Особое мнение выразил профессор Такахиро Эда, предложив исходить из противоположной гипотезы. Аквила и Седна представляют двух независимых и враждебных друг другу субъектов. Принятие этой предпосылки заставило бы оценить риск закачки кода как меньший по сравнению с риском отказа. Закачка означает принятие покровительства союзника. Отказ — войну в одиночку. Ни гипотеза большинства, ни гипотеза Такахира не имеет достаточной опоры в имеющихся данных. Вопросы типа «на чьей ты стороне» оказалось невозможным сформулировать в терминах несогласованного с контактером словаря понятий. Большинство комиссий считает эту саму неоднозначность признаком того, что никакой войны между инопланетными субъектами нет. Рекомендации. Комиссия выработала компромиссный вариант ответа на предложение Седны. Он заключается в создании с нуля нестандартной аппаратно-программной системы песочницы, несовместимой ни с какими из действующих компьютеров и физически не приспособленной к обмену данными с внешней информационной средой. Подобная система может быть основана на концепции тотально обратимых изоэнтропических вычислений. Подозрительный код можно инсталлировать в такой системе без риска вирусной утечки, поскольку любая попытка несанкционированного ввода-вывода привела бы, согласно теореме о невозможности копирования квантовых состояний, к необратимой потере информации, а следовательно к производству энтропии и аварийному разогреву процессора. Трудности создания тотально изоэнтропического компьютера высокой производительности велики, но принципиально преодолимы. Предварительная разработка соответствующего программного обеспечения ведется в рамках проекта «Уроборос». Комиссия ожидает санкции Объединенного штаба на дальнейшие действия. Рианнон. Встреча. Астероид Рианнон — километровая скала в форме помятой луковицы. Светился мягким пепельно-серым отсветом далекого солнца. Там и сям на бугристой каменной поверхности поблескивали металлом купола оружейных блистеров, решетки антенн, зеркальные блюдца светоприемников. От заостренной верхушки луковицы тянулась длинная прямая нить мерцающих огоньков. Габаритные отражатели вдоль 450-километрового троса, что соединял Рианнон с чуть меньшим астероидом R2. Этот младший необитаемый партнер Рианнон выглядел еле заметным светлым пятнышком. Связка с заметной скоростью вращалась вокруг общего центра масс. Вокруг этой пары висели мелкие огоньки спутников. Они так медленно ползли по орбитам, что казались неподвижными. Ретрансляторы, маяки, телескопы, боевые платформы, сборки контейнеров, ожидающих разгрузки в порту или отправки к внутренним планетам. Султан демонов Азатот приближался к колонии вперед хвостом. Тонкая нить термоядерной плазмы, разогретая до миллиона градусов несколько грамм дейтерия и гелия-3, скрывалась за бериллиевыми стенками в гигантском соленоиде реактора. В хвостовом магните плазма смешивалась с обычным водородом, текущим из баков, накаляла его и заставляла вырываться из сопла ослепительной струей. Светясь ярче далекого солнца, струя била вперед по курсу. В 700 километрах от центра астероидной связки Азатот тормозил. Гантель жилого модуля, моргая сигнальными огнями, безостановочно вращалась на носу корабля вокруг оси центрального ствола. На конце ствола торчала набалдашником мобильная пассажирская капсула, прямоугольный контейнер, обвешанный шарами топливных баков и параболоидами антенн. В точно вычисленный момент капсула дрогнула и рывком отделилась от Азатота. Из дюз боковых бустеров бесшумно выросли струи огня. Бустеры уводили контейнер в сторону от громады материнского корабля. В то время как Азатот продолжал тормозить, капсула сохранила скорость, которую имела в момент отделения. Капсула обгоняла Азатот, двигаясь относительно него все быстрее. Мимо проползли решетчатые сплетения ферм вокруг центрального ствола. Пролетели шары баков, каждый в несколько раз больше капсулы. Промчалась труба реактора в сплетениях охладительных труб и отростках радиаторов. Промелькнула и померкла в пустоте реактивная струя. Оставив позади Азатот, капсула приближалась к Рианнон. Астероид, неразрывно связанный со своим противовесом R2, двигался по кругу, на глазах меняя фазы со скоростью 600 метров в секунду. С точно такой же скоростью, с какой подходила к нему капсула Азатота. Несколько раз вспыхнули дюзы двигателей коррекции. Кораблик выравнивал курс. Рианнон по окружности, а капсула по касательной, быстро приближались к точке схождения траекторий. Гвинет Ллойд и полковник Веспер Прасад наблюдали за прибытием капсулы из-за толстого стекла аванзала. Кольца и глиф официальных аур ореолами светились вокруг их голов. Гвинет, не одетая ни во что, кроме ауры, кривила тонкие губы в едва заметной улыбке. Прасад на голову ниже Ллойд, смуглый эриксианин в форменном черном дзентае космофлота, выглядел мрачно. «Явились на мою голову», — откровенно говорил взгляд глубоко посаженных глаз из-под густых бровей. Космопорт располагался в самом низу астероида, то есть дальше всего от оси вращения, и с точки зрения Рианнан капсула Азатота подплывала снизу. Раскрытые стыковочные лепестки двух шлюзов капсулы пассажирского и грузового смотрели вперед. Между ними на борту алела роза Эрикса и золотился лучезарный щит космофлота. Скорость сближения уменьшалась на глазах. В нескольких метрах от потолка причального дока капсула замерла, и тут стыковочные механизмы пришли в движение. Отделившись от потолка, многосуставчатые краны подхватили капсулу венчиками электростатических манипуляторов, приняли ее вес, подтянули к стыковочному узлу. Защелкали замки, зашипела гидравлика, невыносимо тонко засвистел, выравнивая давление воздух. Пассажирский люк начал открываться. Яркий свет изнутри озарил полутемный аванзал. Гвинет растянула губы в приветственной улыбке. Ее аура заиграла радугами и золотистыми искрами. Грянул марш. Запрос номер 731-06-0 на регистрацию в интросети колонии. ID 553251. Даймон Дженни Гард 516. Запрашиваемый статус. Гость с правом ношения оружия. Личные данные пользователя. Имя. Либертина Эстевес. Дивпад Милитант. Дата рождения. 2447-9-19. Родители. Производитель. Рианнан Биосервис. Филиал. Колония Новая Москва. Земля. Модификация. Fight Mod. High Graph. Гендер. Женский. База. Колония Эрикс. Венера. Аффилиация – частная служба безопасности, семья Янг. Должность, статус. Телохранитель, лейтенант. Запрос номер 731-06-1 на регистрацию в интросети колонии. ID 624575. Даймон Дженни Про 503. Запрашиваемый статус – VIP-гость. Личные данные пользователя. Имя – Зара Мария Сузанна Янг. Дивпад – бланк. Дата рождения 2445-3-4. Родители, производитель. Лавиния Лакшми Шастри, Максвелл Янг. Модификация Beauty Mod High Graph. Гендер женский. База колония Эрикс Венера. Аффилиация аппарат оверкомандера, Объединенный космофлот. Должность, статус. Помощник оверкомандера. Первой в проеме люка показалась лейтенант Либертина Эстевес. Коротко стриженная девушка с простым круглым лицом и гибким изящным телом танцовщицы. Под черным кожисто-блестящим дзентаем невозможно было различить ни миомерно усиленных мышц, ни укрепленных суставов. Разве что кобура на поясе, рубиновый нимб ауры да быстрый цепкий взгляд выдавали ее род занятий. Оглядев аванзал и ни на миг не задержавшись глазами на встречающих, телохранительница шагнула в сторону, пропуская свою госпожу. Когда в люке появилась маленькая стройная фигура Зары Янг в синем дзентае, Просад и Ллойд поспешили навстречу. За ними покатилась тележка для вещей в сопровождении сервобота. Тележка направилась к грузовому люку. Там сервобот принялся выгружать багаж. Зара, однако, оставила у себя в руке один из чемоданов. Объемистый металлический кейс, пристегнутый цепочкой к ее запястью. «Секретная миссия», — сразу вспомнила Гвинет. Белые кольца ауры вокруг синеволосой головы Зары загорались одно за другим, по мере того, как ее Даймон загружал в интросеть Рианнан все новые личные данные. «Док Янг! Добро пожаловать в Рианнан, док Янг!» «Док Ллойд, полковник?» Зара выглядела слегка оглушенной резким выходом из невесомости, но ее улыбка была бодрой, а рукопожатие энергичным. «Очень рада. Не будем терять время. Выключайте ваш оркестр и поехали». Девушка шагнула вперед, качнулась и едва не потеряла равновесие. Телохранительница мгновенно подхватила ее под локоть. «Спасибо, Либи». Зара мягко освободилась от поддержки. «В полете отвыкла от нормального тяготения», — объяснила она. Все время под 0,1G, на 3 оборотах в минуту. Вестибулярка успела привыкнуть к сильному кориолису. А у вас тут? Зара не закончила фразу, остановилась и прикрыла глаза. Можно идти помедленнее. Слегка мутит от того, что не чувствую вращения. Конечно, заверила Гвинет. Они с Просадом неторопливо вели гостей через просторный и пустой аванзал. мимо светящихся вывесок таможни, личный досмотр и биологический контроль. Тележка катилась за ними, нагруженная чемоданами, но без кейса. Тот по-прежнему был пристегнут к запястью Зары. «Чего она боится?» — подумала Гвинет. «Что мы его отнимем?» «Смешно». Безмолвная лейтенант Эстевес следовала позади, как тень. «Док Янг», — низким тяжелым голосом заговорил Прасад. «Я должен дать вам инструкции по безопасному поведению в Рианон». «А есть необходимость, полковник?» Они подошли к концу аванзала. В стене гостеприимно открылась дверь лифта. «Здесь много врагов Венеры, а вы известны неосторожным поведением». Прасад отстранился, пропуская девушку в лифт. «Мне нравится ваша бесцеремонность, полковник, но отложим инструкции на потом». В лифте Зара со вздохом облегчения опустилась на диван. Хотя она двигалась медленно и осторожно, все равно чуть не села мимо, и Либертине опять пришлось ее подхватить. Лифт бесшумно тронулся. «Ох, надеюсь, видео не попадет в сеть? Прямого эфира нет», — сказала Гвинет. «Но вообще-то предполагается, что ваш визит необходимо осветить. Конечно, передачи не будет, если не хотите». Зара махнула рукой. «Да ладно, показывайте. Пусть народ позубоскалит. Это же моя работа». «Работа?» — не поняла Гвинет. «Ну да, громоотводом», — с непосредственной улыбкой пояснила Зара. «Знаете, такой вздорной, избалованной принцессой, которая вечно попадает в нелепое положение. Строит из себя героя-космолетчика, а сама садится мимо дивана. Как можно всерьез ненавидеть отца такой смешной дочери?» «Да, какие у нас планы?» Сменила она тему. «Сначала 2 часа отдыха», — заговорила Гвинет. «Потом...» «Нет-нет, без отдыха». Аура Зары засеребрилась иглами деловитой строгости. «Я на корабле 2 месяца маялась от безделья. Начнем с главного. В моих апартаментах есть тихая комната?» «Конечно, как вы просили». «Вот и начнем с переговоров там. Ну а вы...» — обратилась она к Прасаду. «Тем временем будете вводить Либи в курс дела». «Простите?» Из ауры над головой полковника поднялось серое облако недоумения. «Ах да, забыла сказать. Лейтенант Эстевес — ваш новый временный глава Интрагарда. Только на время моего визита, конечно. Личная рекомендация оверкомандера». Девушка многозначительно подняла бровь. «За вами, полковник, останется только Экстрагард, внешняя безопасность». «Странно, что меня не предупредили». Прасад старался не выглядеть оскорбленным, но голос слишком выдавал его. «Это знак немилости?» «О, нет!» — воскликнула Зара. «Не обижайтесь, полковник. Это только из-за меня. Когда речь идет о безопасности Янгов, папа доверяет только самым близким людям. А главное...» Она театрально понизила голос. «Нам предстоят жаркие дни, полковник. И по части внешней безопасности, и по внутренней. И вы, боюсь, просто не потянете все в одиночку». Прасад погрузился в угрюмое молчание. Гвинет решила из вежливости поговорить с самой Эстевес. «Лейтенант, вас произвели в земном филиале нашей компании. Приятно, что вы до некоторой степени рианнанка. Но почему вам дали такое нестандартное имя? Не валлийское?» «Либертина?» Телохранительница как будто смутилась от того, что с ней заговорили. «Прозвище богини Венеры. Меня заказала Венера, Дамиан Эстевес. Имя входило в контракт». «Но вы никогда не были в Рианнан, насколько я понимаю?» «Нет». «Беспокоитесь, достаточно ли опыта у Либи?» Зара ласково взяла телохранительницу за руку. Их ауры на миг соединились с золотой электрической дугой симпатии. «Да, недостаточно. Вот я и прошу ввести ее в курс дела. Либи прекрасный специалист, поверьте, и схватывает все на лету». «Но вернемся к программе визита. Переговоры в тихой комнате, что потом?» «Обед у меня», — сказала Гвинет. «Втроем, неофициальный». «То есть нет, уже вчетвером. Лейтенант Эстевес теперь равна по должности полковнику Прасаду и должна быть приглашена. Потом экскурсия по колонии, если хотите. А в 9 вечера правительственный прием с банкетом и оргией». Зара согласно кивнула. «Отлично. Нельзя ли открыть стены? Я хочу посмотреть, где мы едем. Кажется, моя вестибулярка пришла в себя». Гвинет отдала мысли команду, и стены кабины стали прозрачными. Лифт поднимался пологой спиралью магистрали Бейт. Это была главная транспортная артерия колонии, названная так по первой букве древнекельтского алфавита. Они ехали сквозь округлые, неровные, будто анатомические слепки, залы полости, соединенные круглыми устьями.